Дрезден, Германия, сразу после полуночи, понедельник, 26 февраля 1945 года. Они шли вдоль железнодорожного полотна. Со стороны Байерише Штрассе вокзал был оцеплен солдатами вермахта и железнодорожниками, поэтому они не решились воспользоваться входом Свинерплац. Если молодой человек с руками и ногами в призывном возрасте без мундира в городе вызывал только любопытство, то в случае официальной проверки документов он подвергался серьезной опасности. Они остановились в конце платформы у небольшой кирпичной будки с зарешоченными окнами, похожей на сторожку. Поблизости был бетонированный колодец. Из крышки колодца торчала длинная оцинкованная труба. Внутри будки горели свечи. Анна увидела фигуру солдата, достала из чемодана две бутылки водки и засунула их в карманы пальто. Потом подошла к открытым настежь дверям. Молодой парень в мундире вздрогнул, когда она вдруг появилась на пороге и протянул руку к автомату. Она заметила, что его ладонь перебинтована, и замерла на месте. «Послушай», — начала она, — «мы с братом должны быть завтра в Кёльне. Наша мать умирает, понимаешь? Мать!» Солдат быстро подошел к ней. «Что ты здесь делаешь?» — крикнул он. «Прошу тебя помочь. Я хочу сама закрыть глаза моей матери. Ты поможешь мне?» Парень какое-то время смотрел на нее, потом затащил в будку и захлопнул дверь. «Я дам тебе за это водки», — сказала она и поставила две бутылки на подоконник зарешоченного окна. «Это не так просто», — ответил он, поглядывая на бутылки. «Приходи завтра, я уточню расписание, потому что сегодня...» «Завтра? Завтра, может быть, слишком поздно», — прервала она его. «Тебе очень больно?» Она подошла к нему и осторожно прикоснулась к забинтованной руке. «Поменять тебе повязку?» — предложила она, заглянув ему в глаза. Солдат улыбнулся и заглянул в кожаную сумку, висевшую у него на плече. Вытащил оттуда мятый лист бумаги и подошел к свече, стоявшей на небольшом деревянном столике. «В 2 часа должен прибыть транспорт до Дортмунда. Они будут заправляться водой. В конце состава несколько пассажирских вагонов. У тебя есть еще водка?» — спросил он, оторвав взгляд от бумаги. «Есть. Нужны еще 2 бутылки. «Почему 2?» «Одна для сторожа на путях и одна для сержанта в вагоне. Сержантам будет потруднее». «А где эти вагоны остановятся?» «Ближе к Будапештер-штрассе». «Перебинтовать тебе руку?» — спросила она с облегчением. «Нет, я бы предпочел, чтобы ты перебинтовала мне кое-что другое», — ответил парень и заржал. «Спасибо», — сказала она и поцеловала его в щеку. «Подожди», — остановил он ее и протянул ей обрывок бумаги. «Отдашь эту квитанцию вместе с водкой сторожу на путях. Это у нас вместо билета». Транспорт до Дортмунда появился около 3 часов ночи. Сторож оказался лысым мужчиной с огромным пузом. Он сначала внимательно рассмотрел бумажку, потом бутылку водки. Вытащил пробку и осторожно сделал маленький глоток. Потом глоток побольше. И только после этого взял у Анны чемодан и подал ей руку. В пассажирском вагоне были сняты перегородки купе. Они шли мимо лежавших на полу солдат. Железнодорожник указал им на свободный закуток у стены в самом конце вагона. Они сели на пол. Парень прижался к ней. Она чувствовала, как он напряжен. С тех пор, как они покинули склеп, он не произнес ни слова. Ей очень хотелось, чтобы поезд наконец тронулся. Ей тоже было страшно. В вагон вошел эсэсовец. Она видела, как он наступает на ноги спящим солдатам. Вот он заметил их. Остановился, подошел, взял в руки футляр со скрипкой, открыл его и некоторое время благоговейно гладил деку. «Замечательный инструмент, просто замечательный», — сказал он. Железнодорожник, следовавший за эсэсовцем, прошептал ему что-то на ухо. Эсэсовец снял шинель и сел на пол. Взял смычок. В этот момент поезд тронулся. Эсэсовец начал играть. Стук колес поезда и музыка слились в одно целое. «Брух никогда бы не стал это так играть. Никогда!» — подал голос парень. «А как, господин гражданский?» — спокойно ответил эсэсовец. Парень встал. Вырвал смычок из рук эсэсовца. «Вот так!» — воскликнул он. И заиграл. Эсэсовец сидел на полу. Вокруг сгрудились проснувшиеся солдаты. Парень продолжал играть в движении, ходил взад-вперед и играл. Когда он закончил, раздались аплодисменты. «Вот так нужно играть, Бруха, господин эсэсовец, так и никак иначе», — сказал он, опуская скрипку. Солдаты засмеялись. Эсэсовец поднялся. На его лице отразилась ярость. Железнодорожник услужливо подал ему шинель. Анна проснулась от холода. Обнаружила, что лежит на полу вагона, прижавшись к парню. Подняла голову и огляделась. Вагон был пуст. Она встала, подошла к окну. Вдоль насыпи стояли солдаты. Она подошла к чемодану и вытащила фотоаппарат. Остановилась. Парень лежал перевязанной головой на футляре скрипки. Она нажала кнопку затвора, укутала парня шинелью и вышла из вагона. Зажмурилась от яркого солнца, отражавшегося от белоснежных сугробов. Медленно пошла вдоль поезда, стоявшего у въезда на виадук. Вдали за виадуком она увидела очертания зданий какого-то города. Вдруг послышались громкие окрики. Она увидела ряд ухмылявшихся солдат, стоявших у товарного вагона. Солдаты мочились на сугроб под вагоном. Остановилась, взяла аппарат. Солдаты заметили ее. «Ближе, фройлен, ближе! Это всего лишь члены!» — услышала она громкий смех. Анна отвернулась и пошла обратно. Пузатый железнодорожник крикнул, что поезд отправляется. Подойдя к вагону, она увидела, как парень спрыгивает на снег, без шинели, одетый только в дырявый свитер. «Привет, Марта», — сказал он с улыбкой. «Я сейчас вернусь. В этом поезде нет туалета». Он пошел по направлению к развесистому дереву у дороги, ведущей к виадуку. Она почувствовала, что замерзла. Поднялась по ступеням в вагон. Сидевшие на полу солдаты с любопытством рассматривали ее. Она присела к стене, закурила. Услышала свист локомотива и почувствовала сильный толчок. Поезд тронулся. Она вскочила на ноги и с громким криком бросилась к окну вагона. С трудом опустила раму и высунулась. На дороге у виадука стоял военный вездеход. Возле него эсэсовец объяснял что-то двум солдатам. Парень стоял между ними, опустив голову. Анна подбежала к двери вагона, попыталась открыть ее. Дверь была заблокирована. Поезд набирал скорость. Она вернулась к окну и отчаянно закричала. «Боже, почему? Боже! Как тебя зовут?» — крикнула она, когда окно, из которого она высунулась, поравнялось с вездеходом у виадука. Он заметил ее. Попытался подбежать, но солдаты преградили ему дорогу. «Береги мою скрипку! Я люблю тебя, Марта! Меня зовут...» Стук колес заглушил его голос. Она видела, как эсэсовец заталкивает его в вездеход. Через минуту виадук исчез за поворотом. Она так и стояла, высунув голову из окна. Ее будто парализовало. Сжимала металлическую окантовку опущенного окна и не могла сдвинуться с места. Через какое-то время один из солдат решительно потребовал: «Закрой ты, наконец, это окно! Хочешь, чтобы у нас яйца отмерзли?» Она не реагировала. Солдат силой оторвал ее ладони от оконной рамы и захлопнул окно. Отвел ее в конец вагона, где на полу лежал прикрытый шинелью футляр со скрипкой. Она забилась в угол. Вытащила скрипку, обняла ее, прижала к груди и заплакала.